Новый год. Ты ждешь, когда же он придет. Проснешься на заре, все как всегда, а Новый год давно уж на дворе. Все так же с елкиных ветвей стекает мишура, и красный мяч блестит под ней, подаренный вчера, и за ночь выпавший снежок еще так ровно бел, и прошлогодний пирожок еще не зачерствел.